Древний мир и раннее средневековье. Рассказ стоит начать с древнейших времен. История древнегерманского искусства — предмет во всех смыслах довольно неоднозначный. Во-первых, нет четкой границы, после которой работы можно называть, собственно, германскими. А во-вторых, не всем по душе странные во многих случаях скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. Тем не менее, нельзя отрицать их вклад в историю мировой культуры, так как большинство символов, фигур, материалов и многое другое пришло в то искусство, которое мы знаем сейчас, именно стараниями древних людей. Спустя десятки тысяч лет художественные критики говорят об уникальности древних творений. Речь идет о Венере из Холлефельс, рисунок 1, и Человека-льве, рисунок 2. Первая из названных скульптур датируется примерно 37-м тысячелетием до нашей эры и относится к ориньякской культуре. Следы этой культуры впервые были обнаружены во Франции и в некоторых других районах Западной и Центральной Европы. Ее временной размах довольно большой — от 42 до 19 тысячелетия до нашей эры. Это следующий период после культуры поздних неандертальцев. Для ориньякской культуры характерны предметы из обработанной кости, например, наконечники копий, а также рельефы, высеченные на плитах известняка. Венера из Холлефельс была найдена в 2009 году в пещере недалеко от немецкого города Шелклингена. Она считается первой Венерой из всех ныне известных подобных скульптур и наскальных росписей. Сделана фигура из бивня шерстистого мамонта. Высота ее составляет 6 сантиметров. Скульптура Венеры представляет собой фигуру женщины без головы. Интересно, что ее грудь и ягодицы непропорционально велики по сравнению с короткими руками и заостренными к низу ногами. Скорее всего, скульптура была амулетом, который носили достаточно долго. Об этом свидетельствует находящееся на месте головы протертое резное кольцо для подвешивания. В древние времена женщине, благодаря ее способности продолжать род, отводилось особое место. И кроме того, считалось, что она может повлиять на успех охоты. Именно поэтому в качестве амулетов носились не только целые фигуры, но и отдельные части женского тела, выполненные из кости. Еще одним памятником древнего немецкого искусства является скульптура «Человека-лев», немецкая «Löwenmensch». Исследования разных лет выявили датировки создания скульптуры между 40-м и 32-м тысячелетиями до нашей эры. Фигура была найдена перед Второй мировой войной в южной части Германии, недалеко от местонахождения Венеры из Холлефельс. Человека-лев считается самой древней из известных на сегодняшний день зооморфных статуй. Примечание. Зооморфные статуи — статуи человека, наделенные качествами животного. На самом деле статуя была найдена не целиком. Ее собирал примерно из 200 частей немецкий археолог Иоахим Хан после Второй мировой войны. Это была очень сложная, кропотливая работа, так как человека-лев состоит из мельчайших деталей, каждая из которых должна была оказаться на своем месте. Примерно в 4-5 веках нашей эры наступает расцвет немецкого прикладного искусства. Начинается он с распространения филигранного стиля, изделия из золота с зернью и сканью. Скань, она же филигрань, один из самых древних способов обработки металла, который был распространен не только на территории Германии. Итогом такого метода работы являются две проволоки, скрученные вместе, из которых получается косичка. А зернь — это небольшие шарики из драгоценных металлов диаметром от 4 мм, которые припаивают к ювелирным изделиям. Но филигранный стиль не так долго был главенствующим. Вскоре он сменился полихромным. Позднее к этому стилю стали применять французский термин «клуазоне». Полихромия — разноцветное оформление материала. Золотые изделия украшались шлифованными драгоценными камнями, чаще всего красными, гранатами, рубинами. Рисунок 3. Иногда драгоценности заменяли на цветное стекло и эмаль, и также добавляли золотые перегородки. Предметы, сделанные в полихромном стиле готами, находят даже в Восточной Европе. Отдельно стоит выделить S-образные металлические застежки с замком, так называемые фибулы со звериными или птичьими головками. Рисунок 4. Тогда они имели практическую функцию — закрепить одеяние. Сейчас фибулы — украшения для одежды, распространенные повсеместно. Параллельно полихромии в германских племенах начали изготавливать металлические украшения с выдавленными клинообразными фигурами. К середине VI века изделия из металла, а именно из железа, начали занимать господствующие позиции. Особенно стоит выделить так называемый «звериный стиль» — рисунок 5. К этому моменту орнаменты усложнились, а темой работ стали фантасмагорические изображения животных. Стоит отметить, что германские мастера создавали такие произведения искусства, что среди орнаментальных витиеватых линий и фигур сложно распознать образы самих животных. Этот стиль восходит к скифо-сибирскому звериному стилю, который был распространен еще в VII-III веках до нашей эры на территории Северной Евразии. Некоторые ученые полагают, что популяризация изображения зверей произошла из-за появления тотемных животных. В отдельных случаях на изделиях такого стиля изображались отдельные части звериных тел, которые являлись символами определенных животных. Исконно германский звериный стиль образовался на базе особой техники — насечки, вырезки, которая заключается в удалении мелких стружек с плоской поверхности. На первых порах становления стиля животные в композиции состояли из геометрических фигур, иногда распадающихся на элементы. Позднее, к концу VI века, геометрия сменилась на лентообразную композицию. Ее особенностью стали удлиненные тела животных, переплетающиеся друг с другом, головы, повернутые в профиль, с большими круглыми глазами. Чаще всего ленточные животные изображались абстрактно и упрощенно. Такая композиция к VIII веку переходит в иррегулярную и усложняется. Кроме того, зарождается мотив хватающего зверя. Животные изображаются в анфас, тела переплетены, а ноги захватывают либо их самих, либо других животных, либо рамку. Возможно, для кого-то будет открытием, что у Германии есть свои острова. Рюген — крупнейший из них. Керамические изделия этого острова таят в себе много загадок, несмотря на кажущуюся простоту. Первым возникает вопрос о датировке. Среди исследователей возникло много расхождений в определении периода создания рюгенских чаш. По одной из версий, их начали создавать во время великого переселения народов. Корни рюгенской керамики уходят во фельдбергскую керамику. Впервые следы гончарного мастерства этой культуры были обнаружены в федеральной немецкой земле Мекленбург, Переднее Померание. Изделия представляют собой в основном невысокие широкие горшки с выпуклыми боками. Также мог использоваться орнамент, например, волнообразные или горизонтальные линии, отпечатанные фигуры или налепные валики. К IX веку изделия повсеместно распространились на острове и прибрежных германских территориях. Посуда изготавливалась на гончарном круге из хорошей глины, а затем подвергалась обжигу. Ширина окружности горшков составляла от 11 до 16 сантиметров, и можно предположить, что их использовали для питья. Однако нередко они оказывались погребальными урнами. Это выяснилось после того, как часть таких чаш нашли в могильниках. Сейчас большинство найденных чаш можно увидеть в музее Штральзунда. Стоит также отметить еще одно ответвление германской керамики — Гроссраденское гончарное искусство. Оно представляет собой многотысячную коллекцию, но отдельного внимания заслуживают 4 изделия. Их особенность заключается в поддонах, которых нет у остальных чаш того периода. Автор раскопок связал такую форму с местонахождением предметов, языческим храмом. Существует версия, что это были особые ритуальные чаши для обрядов, но подтверждения тому пока еще не нашли. Среди памятников древнегерманской культуры особое место занимают ворота Порта Нигра. Латинское «Порта Нигра» — «Черные ворота». Они находятся в городе Трир, рисунок 6, и считаются самыми большими и хорошо сохранившимися среди всех античных ворот. До недавнего времени возраст этого объекта определялся примерно. Промежуток составлял около 200 лет. Но не так давно в ходе раскопок недалеко от ворот была обнаружена древесина, которую использовали при их строительстве. Ее анализ показал, что это дерево, дуб, было срублено зимой 169-170 годов нашей эры. Так как такой материал обычно не хранили долго, то можно предположить, что древесину почти сразу использовали. Интересно, что хотя подобного рода постройки считались исключительно оборонительными сооружениями, можно поспорить о такой же миссии ворот в Трире. Директор Рейнского регионального музея, Трир находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, предположил, что ворота были изначально построены скорее для красоты, так как на момент их возведения городу ничего не угрожало.